Глава третья. Подготовка. Просто так ничего не бывает. Ни подготовки, ни наступления. И по этой причине я предпочел выспаться, чтобы собраться с мыслями хорошенько. Наутро мне надо быть полностью готовым. Только вот мысли, что советник и торговец заложили мне в голову, продолжали там крутиться. Ведь в глубине души я и сам хотел северных земель. Только в отличие от Анарея и Перта с Конральдом, я понимал, насколько сложно нам будет обороняться займимый северный берег Неруды. Во-первых, нам придется оборонять бережок. А поскольку деревня находится на расстоянии сотен метров от самой реки, ее придется обнести приличных размеров забором, стеной или потратить немеренное количество ресурсов на возведение форта прямо над рекой. Тогда он будет закрывать и проход по реке, а вдобавок еще и жителей бережка. Если там, конечно, кто-то появится, также прикроет. Во-вторых, если ограничиться только лишь бережком, надо будет прикрыть еще и мост. А мост находится еще дальше от деревни. И если предположить, что бережок будет разрастаться, то оберегать его необходимо с восточной стороны так же, как и нички, прикрытые фортом Анарея. В-третьих, если наш выход на северные земли Неруды не ограничится бережком, а еще и ничками с фортом, то между этими двумя пунктами окажется большое пустое пространство, которое тоже надо будет занять либо поселением, либо очередной крепостью. Я перевернулся на другой бок. Крепость или поселение? Поселение больше людей тогда примем. Вероятно, даже из других городов, если там и правда война идет. Если они захотят сбежать издалека, то могут задержаться на том берегу. Крепость надежнее, но смысл в таком обилии фортов? Ведь для простой ладной башни нужно потратить с десяток телег камня на фундамент, а на стены не меньше 120 бревен толщиной в 30 сантиметров. Плюс перемычки, плюс площадка, плюс крыша. Типовая крепость не меньше 4 башен, хорошая 6. А то и 8. 1000 бревен на башне. Если возить на телегах с подставкой, то есть добавить площадку с осью под концы бревен, то можно уложить около 10 бревен, то есть 100 ходок. Загрузка, разгрузка. К тому же вести около 20 километров. Что приводит к простому математическому выводу, что 1000 бревен – это 100 телегодней. Даже 10 телег я бы не смог на это выделить, а это сократило бы срок до 10 дней. Сейчас сентябрь, который уже постепенно переходит за середину. В октябре строительством заниматься будет проблематично. Логично строить селение, а не форт. А вообще я не приобрел эти земли, не завоевал, и даже собственные мои земли до сих пор находятся под вражеской пятой. Я снова перевернулся. Мысли всякие, мысли разные. Филида, с кем она связалась? Что за хорошие люди, к которым она вдруг резко стала испытывать такие теплые чувства? Странно все это. Очень странно. И она постаралась довольно быстро смыться. Хотя куда бы она вдруг делась, как не... Черт! Она же наверняка отправилась в Валем. Больше некуда деться. Или высадились они где-то неподалеку. Уснуть я уже не мог. Ждать до первых лучей солнца? Нет, не резон. Мысли и нервозность заставили меня взбодриться против воли. Так что я вышел на улицу практически в кромешную тьму. Только редкие факелы до сих пор светились возле некоторых домов. Да строительные площадки освещались чуть лучше. Снаружи людей уже почти не было. Все спали, кроме редких часовых, которые стояли в башнях через одного. Лагерь новоприбывших пакшенских воинов тоже затих. Звуков почти не раздавалось. Я машинально сунул руку в карман, но руны внутри так и не появилось. Единственный вариант, что ее забрала Филида, тем страшнее был ее поступок. «Баблер!» Негромкий голос Аврона вывел меня из оцепенения. Я слишком загрузился мыслями, поэтому не сразу даже обернулся в его сторону. «Привет, помощник. — с легкой грустью произнес я. «Может быть, ты пришел с хорошими новостями?» «Какие могут быть хорошие новости посреди ночи?» Он быстро уловил мой тон. «Разве что я хорошо справился. Хорошо ведь?» «Да, очень хорошо, Аврон», — тихо ответил я. И не мог смолчать. «Приходила Фелида». «Что?» Голос его резко изменился. «Ты хотел ее искать, а на самом деле она пришла и сама нашла тебя. Точнее...» А вот теперь я задумался, что нужно сказать дальше. Ведь она его не нашла, и не искала вовсе, и не хотела даже его. «Точнее, разминулись вы», — заключил я, ощущая явный укол совести за то, что вру Аврону. «Так значит, нам надо...» — начал помощник и сам тут же запнулся. «А где же она? Была здесь и ушла? Или это ты ее прогнал?» «Не прогонял», — я покачал головой. «Она сама ушла. Сказала, что у нее есть отличное место. И мне нужно выяснить, куда она делась». «Согласен», — воскликнул Аврон. «Скажи, ты же был в лагере по ту сторону реки?» «Был», — кивнул парень. «Только вот Фелида...» «Погоди, Фелида попозже нашим делом станет». «Что, опять попозже?» — взвился Аврон. «Проходили мы уже через это. И что в итоге? Что есть у Фелиды? Где она? С кем она? Что она сказать успела? Только то, что у нее есть хорошая компания?» «И больше ничего», — подтвердил я. «Не было у меня возможности разобраться сразу в том, что она говорит. Может, она и вовсе лгала. Разве такого быть не может?» «Нет-нет, она явно не врала нам. Тебе», — поправился Аврон, вдруг успокоившись. «Но хорошо», — он вдруг замолчал на некоторое время, уставившись на звездное небо. «Ничего, все получится. Не хочу ругаться. Придет еще время». Меня его спокойствие обеспокоило. Внезапная смена настроения. «Так что было в лагере? Ты же видел, кто там был? Сколько их было?» — начал я расспрашивать своего помощника. «Да не очень-то много. Сотни 3-4 всего лишь». «Как-то мало», — удивился я. «Мне казалось, что должно быть больше. А получается, что к нам пришла половина? Ждали целую армию, а в итоге... Может, тебе чего-то сказали еще? Дворянство не особо словоохотливо было». «Ничего, ровным счетом. Да и не били особо». «Но отшельника ты там видел?» — спросил я. Аврон на сей раз задумался еще крепче. «Ты еще скажи, что не видел». «Не уверен, что его видел. Много было там людей такого же возраста». «Нет, не уверен. Совсем не уверен». Я честно рассчитывал на какой-нибудь знак, который мне попытались бы подать дворяне Пакшена. Знак, который призвал бы меня к ним на помощь. И тогда многое бы стало логично и правильно. Что войска, которые пришли сюда, пришли конкретно нам на помощь? Иначе смысл? Подарить мне почти сотню воинов и караван с грузом. Они ведь собирались сниматься с места? — спросил я. — Нет, не похоже. — Так, ладно, будем разбираться на месте. Не все так очевидно. И тут я заметил, что к рассвету возвращаются три фигуры. «Эй, эй, кто такие?» — заорал я. «Свои!» — раздался отклик. «В Валем ходили!» «Один будить Перта и Конральда! Нечего им спать!» — скомандовал я. «Обстановка!» Но все же решил дождаться своих военных советников. И только тогда мы начали расспросы. Разведчики не выглядели перепуганными, но волнение сдерживали с трудом. «Говорите!» — потребовал я. «Во всех подробностях. Те, кто в Валеме сидит, не скрывается. Вообще не скрываются. Валем полон факелов. Не меньше 3 десятков. На каждом доме». «Переправа работает?» — спросил я, интересуясь первым признаком. «Нет. Но цела, точно цела», — последовал ответ. «Так что это Пакшен нам вредит. Говорю вам», — добавил один из парней. «Ничего не значит», — отрезал я. — Но надо понимать, что вообще происходит. Переправу не сломали, чтобы мы так думали. Или потому, что это правда, Пакшен. Вариантов много, не единственный. Сил там сколько? Человек 40. Немало, заключил я. Конральд? Нам нужен Анарей, ответил тот, пожав плечами. Перт лишь гневно фыркнул. Не нужен. Третий вояка нам пригодится для того, чтобы к нашему совету присоединиться и дополнительное мнение выдать, начал я. Но Анарей уже спешил к нам как мог. «Капитан, ваш опыт нам тоже пригодится». «В чем дело?» — спросил он, а когда мы ему поведали о состоянии Валема, ответил. «В нашем случае стандартный подход не поможет». «Стандартный?» — уточнил я, ожидая чего-то более подробного. «Стандартный — это не меньше трехкратного преимущества в живой силе», — ответил Анарей. «Или можно взять двукратное преимущество, но желательно с осадными машинами или латниками». «В Валеме латники были?» «Не было, все легкие», — мгновенно отчитались разведчики. «Лучников пополам с мечниками и десяток щитников». «Всех пересчитали?» — уточнил капитан. «Всех до единого!» Капитан отошел на минутку, а потом вернулся к нам. Перт и Конральд выглядели так, точно у них конфетку отобрали. «У нас нет никаких осадных машин, да и ломать собственное поселение мы не будем», — решил он. «Я согласился без споров, но и 120 человек мы так легко не отправим. Баблер, у тебя ведь еще осталась та самая штука». «Штука? Которой ты пускал молнии, Баблер?» «Ее у меня больше нет». «Как нет?» — Анарей выругался. «Тогда это сильно усложняет наше положение». «Почему?» — удивился я. «Неужели нет способа атаковать? Как? Незаметно? Быстро? Без потерь?» «Баблер, что именно твое величество просит?» — психанул Анарей. «Ситуация такая, что без потерь мы сейчас ничего не сможем сделать. И даже если мы возьмем 200 лучников, чтобы засыпать Валем градом стрел, то обороняющиеся все равно смогут несколько раз пальнуть в ответ. Причем довольно метко». «А окружить?» — предложил я. «Почему мы не можем атаковать с разных сторон?» «Если ты хочешь без жертв, то так не получится», — отрезал Анарей. «И ведь ты еще планировал брать форт?» — воскликнул я. «Там была своя тактика. Для форта я ее разработал еще пока мы его строили. А здесь...» «Надо поля зажечь. С наветренной стороны», — посоветовал Конральд. — «Обеспечим себя прекрасной защитой для людей. С севера будет река, с юга и запада мы. С востока пойдет огонь». — «А есть чем подпалить?» — спросил Анарей. — «Трава сейчас не очень хорошо заняться может». — «Зря ты так, капитан». Наемник подошел ближе. — «Осенняя трава горит очень хорошо. И ее высота по самый пояс идеальна. К тому же нам не валем надо сжечь, а траву рядом». «Ну хорошо», — согласился я. «Запалим мы траву. Дым пойдет. Он же и на наших пойдет». «Это все временное», — подмигнул Конральд. «К тому же дым постепенно рассеиваться будет. Большая часть накроет только валем. А вот по тактике нам надо все же обратиться к Анарею». «Что, опыта маловато, наемник?» — фыркнул капитан. «Не надо вот этого!» — я махнул рукой. «Нам сейчас важно грамотно проработать стратегию. Только так, чтобы незаметно все прошло». «Ты хочешь поджечь траву, но при этом веришь в незаметность?» — Анарея перекосила. «Ты издеваешься?» «Ничуть». Капитан выдал из себя поток ругательств и с трудом остановился. По его виду нельзя было сказать, что мои идеи он считает сколько-нибудь осуществимыми. «Мы слишком замедлились, вы не находите?» — спросил я его, а заодно и всех остальных. «Мы обсуждаем утреннее нападение, а получается, что не можем решить даже простую задачку. Кто-то один попробует запалить траву и сбежит, спасенный линией огня. А мы же получим дополнение к нашей атаке. Теперь я спрошу вас троих, получится так сделать?» — «Нет», — ответила Нарей. — «Да», — хором выдали Перт и Конральд. И разведчики поддержали их. — «И чего вы сделаете?» — поинтересовался капитан. — «Подожжем все, что нужно», — — с готовностью ответили они. «Что по силам?» — спросил я. «Если все-таки удастся поджечь», — процедила Нарей, «тогда я бы мог предложить использовать не очень большие силы. Около 60 бойцов, 20 универсальных, 20 лучников и 20 щитников». «Но ты и выдал», — Конральд усмехнулся. «Разобьешь на 2 по 30, чтобы они шли с запада и юга? Вышибали из-за углов врага? 60 против 40, надо же! Причем не забывай, что они будут уже в дыму, когда войдут в Валем. И большие щиты — так себе решение». «Тогда я очень внимательно слушаю, наемник», — прищурившись, ответил капитан. «Ты же мастер скрытности. Давай». «Вот и даю», — наемник подбоченился. «Мы возьмем Валем легкой пехотой, исключительно лучниками и универсальными. Никаких щитников. Их порешат, если будет вылазка. Действуем максимально быстро и просто. Цепь стрелков». «Что за тактика такая?» — возмутился Нарей. — «Никакого прикрытия друг другу?» «Как раз цепи даст прикрытие. Но попасть в наших будет гораздо сложнее». «Чушь!» — продолжал капитан. «А я считаю, что это лучшая идея. Еще будут!» «Бавлер, не сходи с ума!» — закричала Нарей. «Я согласен. Мы зажжем поля и выступим. Каким количеством?» — спросил я. «Те же 60 и возьмем», — ответил Конральд. «По расчетному времени будем действовать». И с этими словами я отправил всех вояк прочь. Остался только Аврон. «Что скажешь?» «Я бы не придумал лучше», — ответил он. «А ты не передумал насчет северного берега Неруды?» «Что? Почему я должен был передумать?» «Я всегда был за мир, но сейчас я уверен в том, что наш мир надо защищать любыми средствами. А вот атаковать других — спорно, учитывая, что Пакшен желает дать нам мир». «То есть ты не веришь, что это они?» «Разведка ничего не сказала», — пожал плечами Аврон. «Но...» «Помнишь, они нас поколотили, когда мы были в бережке?» «Помню. Но это немного не то, не агрессия против рассвета. Так что, Бавлер, я по-прежнему против перехода через реку. Но считаю, что нам придется многое переделать, чтобы обезопасить столицу», — вздохнул Аврон. «А в остальном надо отбить Валем и потом думать». Я не рассчитывал, что все пройдет легко. Рано или поздно ситуация начнет выходить из-под контроля. И она явно выйдет, потому что я считал, что Пакшен помирился с нами. Вторым шагом после Валема — посольство. Или... Спать мне все равно не хотелось, и потому я решил получить точные ответы сразу же, потому что мое спокойствие было важно не только для меня самого, но еще и для рассвета. Оттого я взял лошадь и помчался прочь из рассвета. Ночь еще не миновала. Вероятно, никто еще не ушел с насиженных мест за бережком. По-хорошему, мне надо было устроить что-то вроде официального визита даже при такой неофициальной обстановке. Но сделать этого я не мог, так как считал, что люди в большинстве своем должны отдыхать. Да и выбор спутников тоже отнимает немало времени. Поэтому я гнал лошадь как мог, притормозив лишь перед мостом. Ответы не могли больше ждать, а я хотел больше всего на свете их получить. И оттого миновал бережок, но все же посмотрел по сторонам. Вдруг там есть огоньки, люди, переселенцы... Те, кто хочет добраться до нас, или... Сбоку огней не было, но стоило мне миновать несколько холмов по дороге в сторону ничков, как впереди показались нестроенные ряды факелов. Нестроенные, редкие, и это точно были не сами нички. При всем желании я не смог бы гнать лошадь так долго и не загнать живность, если бы деревня уже была рядом. «Стой! Кто такой?» — остановили меня стражники, шагнув мне навстречу. Я заметил, что лагерь разбили прямо на дороге. «Бавлер!» — решил представиться я, не скрывая собственной личности. «А, тот самый! Бавлер из рассвета!» — проговорил один стражник. «Проходи! Тебя ждут!» Я спешил. Задавать вопросы не стоило, но, находясь рядом с лагерем, я мог заметить десятки больших и вместительных палаток. Крупный лагерь. Аврон не обманулся. Почти половина отряда осталась здесь.